Глава 18. Горе стране стрекочущих крыльев, что лежит за реками Куши. Посылают вестников по морю, по водам, в папирусных лодках. Ступайте, посланники быстрые, к народу рослому, безбородому, что страх внушает повсюду, к народу с невнятной речью, к народу-завоевателю, чья земля изрезана реками. Увы, обитатели мира, жители всей земли! Будет поднято знамя на холмах, вы увидите, протрубит труба, вы услышите. Так сказал мне Господь. Я буду смотреть спокойно, в обители моей пребывая, когда засияет солнце и знойное марево встанет, когда в жатву в день знойный повиснет туманная дымка. Прежде жатвы, когда минует пора цветения, и вместо цветков появятся зреющие грозди, будут побеги обрезаны садовыми ножами, срезаны и выброшены будут побеги. Все они достанутся в пищу птицам горным, зверям земным, станут летом птицы их пожирать, а зимой — звери земные. Тогда принесут дары Господу воинств от народа рослого, безбородого, что страх внушает повсюду, от народа с невнятной речью, от народа завоевателя, чья земля изрезана реками, принесут их на место, нареченное именем Господа воинств, на гору Сион.